И вот этого уже никто терпеть не желает. Нет, мои дорогие старые однокашники, это преступление непростительное. Членство в клубе «Венок маргариток» может приводить к слезам, взаимным обвинениям и торопливым изгнаниям, и даже к еще более торопливым попыткам замять поднявшийся шум и отделаться шуточками. Но длинные волосы, курение травки и подлинный бунт, они провоцируют гнев, ненависть и безумие. Когда молодые люди тянут друг друга за концы в общих спальнях, они исполняют чарующую старую традицию, освященный временем ритуал. Единственная причина, по которой их затем изгоняют из школы, состоит в том, что традицию эту трудно растолковать слезливым матерям и злобным газетчикам. Когда же мальчики вдруг заявляют, что станут скорее барабанщиками, чем баристерами, садовниками, чем бизнесменами, поэтами, чем солдатами, что они ни в грош не ставят экзамены власти, семью, что когда они вырастут, то постараются переделать мир под себя, а не себя под мир, вот тогда возникает подлинная озабоченность. Кто-то сказал, что при капитализме происходит эксплуатация человека человеком, а при коммунизме совсем наоборот. Полагаю, большинство из нас с этим согласно. Мне неизвестен ни единый школьник-коммунист, зато известны сотни школьников-революционеров. В 60-е годы идеал сводился к тому, чтобы взять свое силой. Не знаю, видели ли вы фильм «Если». Сомневаюсь в этом. Наш киноклуб каждый год пытается показать его, а директор школы каждый год показ запрещает. Фильм заканчивается тем, что группа школьников обращается в партизан, совершающих покушение на родителей и учителей. Говорят, что хоть действие фильма разворачивается в школе, он представляет собой метафору реальной жизни. На этот счет я ничего сказать не могу, однако для меня школа — это и есть реальная жизнь. И, вероятно, останется таковой еще несколько лет. Я, разумеется, не собираюсь убивать кого-либо из учителей, ну, разве что двух-трех, самое большее. Но мне очень и очень хотелось бы понять, почему им дана власть над нами. Спросить, откуда она взялась, как они ее получили. Если нам говорят, что основы этой власти составляют всего только возраст и сила, то мы понимаем, в какого рода мире живем и что с ним следует делать. Нас вечно просят проявить уважение. Что ж, проявлять уважение к лучшим из них мы можем, но мы находим затруднительным испытывать таковое. Наше поколение, поколение 70-х, призывает к социальной революции, а не к... Адриан, вот же херня. Мы уже собрались, дорогой. Собрались? Куда? — крикнул Адриан. В церковь, конечно. Ты же сказала, что я могу не ходить. Что? Адриан вышел из своей комнаты и глянул через перила лестницы вниз в прихожую. Отец и мать, переодетые по-воскресному, стояли у двери. «Я пишу школьное сочинение. Ты говорил, что в церковь я могу не ходить?» Отец фыркнул. «Не говори глупостей. Разумеется, ты должен пойти. Но я же отработал. Повяжи галстук и спускайся сию же минуту». Часть третья. «Ты задроченный маньяк», — сказал Том. «Это ты задроченный маньяк», — ответил Адриан. «Мы все задроченные маньяки», — заключил Херни. Все четверо сидели в кабинете Херни и Сэмпсона, перелистывая херню. Чемодан, на котором они устроились, казался им пороховой бочкой. В нем лежали 700 готовых для распространения экземпляров журнала. «Бросьте, ребята», — сказал в конце предыдущего триместра Херни, когда... Адриан предложил это название. «Пих! Куда лучше! Подпольное издание Херни!» «Господи, да херня! Это же моя кличка! Все сразу поймут, что я имею к нему отношение!» «В том-то и фокус, балда моя сладкая!» — ответил Адриан. «Никто не поверит, что мозговитый Херни оказался таким дураком, чтобы назвать своим именем подрывной подпольный журнал!» И журнал получил название «Херня». Иллюстрации в нем... не было, поскольку рисовать умели лишь Том и Сэмпсон, а их стили были слишком легко узнаваемы. То, что они сейчас разглядывали, представляло собой 15 машинописных страниц, перенесенных копировальным аппаратом на зеленоватую бумагу. Ни надписи от руки, ни рисунков, ничего, что позволило бы распознать авторов. Журнал мог изготовить любой ученик или ученики любого пансиона школы. Херни без всяких хлопот, соблюдая полную секретность, размножил дома восковки.